Тимофей пытался придумать, куда можно поставить мельницы, чтобы хоть как-то облегчить труд работников. И это было отнюдь не из-за человеколюбия. Самое главное – получить опыт, как это все делается, и пробовать по-разному применить силы природы. Даже если сейчас затраченные усилия в итоге не окупятся, то уже в следующий раз выйдет лучше и так далее. Были бы знания и умения, может быть, он и не пытался бы везде всунуть свои новые технологии, а использовал бы это точнее, но сейчас нужно набивать шишки везде, где это возможно, а заодно учиться самому и обучать своих работников. Ну, если ты уверен, протянул строитель, не уверен, но попробовать нужно. Ветряную мельницу мы там не поставим в ближайшее время. Мало того, что ее саму тяжелее сделать будет, так и леса вокруг полно. Мы так быстро его не расчистим. Постепенно будем, конечно, расширяться и, возможно, через год или два поставим, но точно не сейчас. Так, может быть, и не надо нам эту мельницу, без нее тоже можно. Надо, Лучезар, и тут надо, и в деревне надо, и еще один небольшой ветряк тоже ставить надо. Ветряная мельница нужна для производства бумаги, водяная на реке будет пока что без дела, но и для нее работу придумаем, поэтому займемся ею в самом конце. Да там и работы полно, как уровень воды упадет, нам еще надо русло разделить. Вы там поставили ориентиры, да куда вода доходила? Речка была не слишком широкая и быстрой в месте, где располагалась деревня, и если поставить водяное колесо пусть и на некотором расстоянии от берега, вряд ли оно будет выдавать хорошие обороты. Поэтому Тимофей решил попробовать, так сказать, разрезать этот поток на две части и там, где будет стоять колесо, сделать постепенное сужение и чуть приподнять и укрепить берег. Все это должно быть сделано просто бревнами и выглядело сложновато, но что еще можно сделать, он не придумал. Плотина вряд ли реальный план, природного перепада высоты практически нет, а создавать его искусственно без применения техники 21 века как, это же работы сколько. Можно было еще попробовать сузить русло реки в нужном месте с обоих краев и поставить водяное колесо ближе к центру, но не снесет ли эту постройку во время ледохода непонятно. Само колесо на зиму можно было поднимать, но вот плотина легко могла и не выдержать, а если что, то можно будет в будущем и плотину попробовать на реке поставить. Выше по течению все равно никто не жил, судоходство в ту сторону никакой необходимости не имело. Да, поставили, и выше по течению тоже, не быстрое это дело будет. Про быстро никто и не говорил. Лютомир, как думаешь, зачем боярин приехать собирается? Спросил Тимофей. День назад как раз приезжал Михаил Глебыч, пригнав десяток лошадей, все-таки купленных у боярина, и предупредил, что в ближайшее время тот собирается нанести визит в свою бурно растущую деревню, население которой пополнилось аж на пару десятков человек. Дюжина составляла пополнение дружины, которая поступила в обучение к десятнику, а еще десяток пришел под конец зимы с людьми купца, который решил не затягивать до весны, а забрать бумагу пораньше, заодно и найденных людей привели, заодно с ними передали назад, что в каком количестве необходимо привести с открытием рек, и попросили поторопиться. Оставаться с пустыми продовольственными складами без запаса не хотелось. Всякое бывает. Проверить, как мы живем, я думаю. Десятник хоть и стал более общительным в последнее время, но это сильно зависело от настроения. Ясно, все с тобой. Игнат, там же готов дом для боярина, внутри уже все доделали, нет еще, да и пустовато там для боярина то. Развел руками Игнат, чуть не наступив на большой ком грязи. Никаких теремов боярских в деревне не ставили, но раз заложили для дружинников десяток домов, а столько не понадобилось, то один из них решили сделать побольше и держать как раз на случай наездов Якова Прокшинича. Как его нужно оборудовать внутри, никто особо не представлял, да и Тимофей на самом деле не хотел с этим заморачиваться. Захочет, пусть сам привозит утвари и украшения, да прислугу селит, а не захочет, так для ночевки и сойдет. Команды на такое строительство все равно не было, как и денег на него не выдавалось. Подготовь там все, что сможешь, чтобы к нам претензий не было, буркнул Тимофей. Тем временем группа уже вышла из леса и теперь проходила мимо засеянного по прошлому году поля. Озимая рожь отлично перезимовала и теперь радовала глаз ровно высаженными всходами. Сейчас, пока они еще мелкие, выглядело все просто изумительно, это потом, когда они вырастут практически в рост человека, оценить упорядоченность будет уже сложнее. Если с погодой повезет, то денег на обеспечение продовольствием получится потратить значительно меньше. А на следующий год на этом месте должны будут высаживаться яровые хлеба, Правда, что именно Тимофей еще не определился, но предварительная подготовка была уже начата. Еще прошлой осенью подсекли все окружающие деревья на десяток шагов вокруг и вырубили весь кустарник, так что будущей весной все это будет срублено, стащено на поля в кучи и сожжено, а затем распределено по полю. Конечно, это не суперудобрение, но помочь немного должно, а там уже придется либо оставлять эту территорию на год-другой отдыхать, либо придумывать, где взять кучу рабочей силы и удобрений, чтобы помочь земле восстановиться. Если раньше Тимофей был абсолютно уверен, что благодаря использованию удобрений получится высевать поля на одних и тех же местах, то теперь это было совсем наоборот. Слишком много сил нужно потратить на обработку земли. Если в будущем получится круто увеличить свой лошадиный парк и как следует подготовиться, то попробовать однозначно нужно, а сейчас даже начинать не стоит. Гораздо проще заработать серебра на чем-то другом и просто купить зерно у купца, слишком уж много нужно обработать земли на обеспечение всей деревни. Так что на первое время даже попаданцу из 21 века придется довольствоваться подсечно-огневым земледелием еще как минимум несколько лет. «Что-то не так, Тимофей», – осторожно сказал Игнат, прибавляя шаг и прикладывая руку поверх глаз. Всматривался он совсем недолго, буквально пару секунд, а затем резко ускорился и побежал по направлению к мыловарне. До нее было еще далековато, не меньше километра, но остальные вслед за ним ломанулись с не меньшим энтузиазмом. Над небольшим зданием поднимался слишком уж густой дым, обычная печь так небо не коптит. Пожар. Тимофей хоть и старался поспеть за Игнатом и Лютомиром, но даже близко не мог передвигаться с такой же скоростью. С другой стороны из деревни также бежала небольшая кучка людей, заприметив беду. К пожарам в это время относились очень серьезно, все строилось из дерева и если огонь начнет распространяться, то беда может захватить все селения. В этом случае можно сказать повезло, потому что мыловарня стояла на некотором расстоянии от жилых домов и в ее сторону строительство почти не велось. Но совсем рядом стояло производство дегтя, а печи уже давно были обнесены деревянным срубом, который вспыхнет если не от первой искры, то от первой горящей доски, перекинутой случайным порывом ветра. Возле производства уже вовсю суетились работники, поливая из ведер стены, в основном мыловарни, но и дегтярню тоже старались увлажнить. Из избы уже пламя показалось наружу. Знатно так горело, древесина просохла изрядно и занималась легко. К тому времени, как подоспел Тимофей, даже подходить к горящей мыловарне смысла особого не было, все внимание было сосредоточено на дегтярне. Игнат даже на крышу залез по приставной лестнице, чтобы смахнуть оттуда случайные горящие предметы. Недалеко на траве лежал и работник этой самой мыловарни, весь покрытый сажей. То ли он до последнего пытался залить огонь внутри, то ли потерял сознание еще там, а вытащили его уже после. «Тимофей, мы ее не потушим», — подбежал к парню расстроенный Игнат. «Да, вижу. Дегтярню смотри, чтобы не заняло. Как загорелось то?» — спросил парень, взглядом следя, как на место Игната залезает один из дружинников Лютомира. «Не знаю», — говорят, Андрейка с кухни первым заметил, когда сидел на улице лук чистил. Он и поднял тревогу, прибежал сюда первый. Любим, говорит, внутри лежал. Вытащил его и попробовал тушить, но не вышло. Говорит, огонь как заговоренный, он на него воду льет, а пламя только сильнее становится. Испугался, наверное, сильно. Отчитавшись, Игнат пошел на поиски паренька, а Тимофей направился к своему мастеру по варке мыла. Это был 30-летний мужчина, высокий, почти как Игнат, но худой. Сейчас его лицо и волосы были покрыты сажей, но так его кожа была очень светлой и бледной, возможно, даже болезненной. Любим не любил работу на улице, предпочитая заниматься чем угодно, но находиться в помещении, поэтому сначала напросился в мыловарню, а затем стал еще и за дегтярней следить. Он практически переселился туда, занимаясь экспериментами в варке мыла. Пробовал разные пропорции, время готовки, добавление разных ароматных добавок и методов сушки. Именно благодаря ему в ассортимент уже должен был добавиться продукт с ароматом хвои, а летом и, возможно, цветочными запахами. Но не сложилось. Все текущие образцы в данный момент полыхали вместе с мыловарней, как и несколько последних партий мыла, которые еще не успели просохнуть. Только после сушки их перевозили на склад, а до того времени они находились под присмотром пытливого исследователя. «Как он?» – тихо спросил парень, подойдя к Людмиле, порхавшей над любимым. «Не ведаю, Тимофей. Дышит, но слабо. И на голове кровь. Видать, ударился, когда плохо стало», — тревожным голосом ответила та. Чего так долго? Последняя фраза уже относилась не к Тимофею. К ним подбежал запыхавшийся Збыня, ее сын, с кувшином воды и кучей тряпок. Видимо, после происшествия с Игнатом и бандитами схема обработки ран кипяченой водой и чистыми тряпками запомнилась ей хорошо, раз не принялась за работу с обычной речной. Нужен спирт, или что-то такое, хоть раны обработать будет чем, оно же заразу получше убьет, хотя вроде саму рану им обрабатывать нельзя, или можно, в фильмах точно обливали все полностью, но правильно то как, блин, а если бухать начнут, сейчас то пива много не сваришь, да и нужно его прилично, чтобы напиться, а если под рукой всегда будет крепкий алкоголь, черт, но с другой стороны его население покупать будет, серебра меньше налево уйдет, дважды черт, а если его тут не продавать, а только купцам, ага, а как я его сохраню то, выдохнется же, получится его закупорить, как мясо или нет, непонятно, воском заделать, пробовать надо, интересно, раньше же вроде в бочках деревянных хранили и перевозили, просто просмолите все, можно же наверное будет устроить производство небольших бочек тогда, и потом пусть их в город увозит, а одна чтобы была на медицинские нужды. По праздникам разве что можно выставлять на столы или продавать, ага, а потом те, кого поставлю на производство, начнут из-под полы им торговать и все равно все будут бухать, деньги то есть, в итоге и я без прибытка и работники не работают, или в это время еще так не синичит. Тимофей, ты иди отдохни, вытащил из размышлений парня Лютомир, мы тут справимся, не переживай, дегтярня в целости останется, да и вообще присмотрим, огонь в деревню не пустим. Уже направляясь к дому, ему навстречу попалась Лана, спешащая к матери с новым кувшином воды и тряпками, а за ней и весь импровизированный детский сад. С недавнего времени на нее и Людмилу перешло почти все обучение. Девочка обучала цифрам и буквам 21 века, а ее мать современным. Как не хотелось Тимофею, чтобы все писали и считали по стандартам далекого будущего, но приходилось мириться с реалиями современности. Если увлечься, то еще и беду можно накликать со стороны. А так, в будущем можно будет доучивать людей, сдающих отчеты Тимофею, а остальные пусть лучше создают видимость, что ничего странного тут не происходит. Глава 27. Боярин Яков Прокшинич в этот раз двигался с малым отрядом, прихватил с собой всего 5 проверенных дружинников. Остальные должны были оставаться в Илимно и контролировать порядок, а заодно и присматривать за пополнением. Как бы не хотелось иметь более серьезную защиту, но когда у тебя есть что взять, то об этом переживать тоже необходимо. Именно из-за такой малочисленной охраны они сейчас свернули с дороги и выстроились в боевой порядок. Их догонял отряд в 10 всадников. Проезжая через деревню Береза, боярин захватил с собой в сопровождении пару телег с заготовленной древесиной. Поэтому попробовать уйти, означало бросить своих людей на своей же земле, такого он позволить себе никак не мог, а значит придется справляться своими силами. Вряд ли обычные бандиты смогут справиться с 6 бывалых воинов, да и на отряд иноземцев не сильно похожи, но здоровую осторожность проявить необходимо. Книгоед, нет. Всадники быстро догоняли сгруппировавшихся дружинников и наконец можно было вздохнуть спокойно. Это был опять боярин Алексей Избыслович, собственной персоной в окружении 10 охраны. Совсем неудивительная встреча для владельца этих земель. За последние полгода боярин приезжал в гости в Илимно, наверное, раз 10, причем без всякого серьезного повода, а Яков Прокшинич, естественно, не мог отказать в гостеприимстве и приходилось каждый раз устраивать пир и вести кучу лишних бесед ни о чем, что явно не поднимало ему настроение. Если бы было можно, то он уже давным-давно спровадил бы своего соседа, но, увы, доброго дня тебе, боярин Яков Прокшинич, громко возвестил Алексей Избыслович, а я уж думал не нагоним. Он лихо спрыгнул с коня и, подойдя к Якову Прокшиничу, слегка поклонился. Пришлось и второму боярину слезать, чтобы выказать свое гостеприимство. И тебе того же, друг мой Алексей Избыслович. Он отвесил такой же поклон и приобнял соседа. Прибыл к тебе с вестями, а говорят, ты отбыл. Ну, я вот узнал куда и догнать решил. Не зря же путь такой проделал, а надолго задержаться не смогу. И слава богу, пронеслось в голове Якова Прокшинича, но естественно ответить пришлось совершенно другое. Очень жаль, а мы уже почти добрались до Боротна. Там наверняка ожидают. Попировали бы, чтобы не просто так новости рассказывать, а еще и память добрая осталась о встрече. Алексей Избыслович ненадолго задумался, потом с улыбкой принял предложение соседа и под промелькнувшее во взгляде хозяина раздражение присоединился к процессии. «Очень любопытно будет посмотреть, как деревня изменилась за последний год, Яков Прокшинич. Доходили до меня слухи, что скоро это будет уже и не деревня, а городок небольшой. Как же это ты так устроил? Слухи это, друг мой, как бы мне не хотелось, но деревенька небольшая, но люди подобрались добрые, трудолюбивые. А как же смута по прошлому году?» Лицо Якова Прокшинича с этот момент излучало не самые добрые намерения, правда это относилось не к соседу, а к людям, которые распространяли эти слухи. Уже больше полугода абсолютно каждый его знакомый или с кем просто приходилось общаться, спрашивали его про эту несуществующую смуту, и это все никак не заканчивалось. Складывалось такое ощущение, что это вообще была очень дурацкая шутка и она порядком затянулась. «Не было никакой смуты, друг мой, сказывал же тебе еще по осени, все там в порядке, да ты скоро и сам убедишься, сказывали мне, что ты еще дружину увеличил, с последней нашей встречи, справишься ли почти 6 десятков воинов снаряжать в походы, сила очень немалая, а людей у нас с тобой маловато, я вот до сих пор на восстановление порушенной деревни силы собираю, не 6 десятков, Алексей Избыслович». Чуть больше 4 только, еще 50 и еще 5 лишновики. Посмотрим, может быть останутся, а может и не справиться, тут уже как Бог распорядится. Но вот про то, что тяжеловато будет, тут соглашусь, зато сила у нас какая и о влиянии нашим подумать тоже стоит. Всем только лучше станет. Рода Прокшиничья Избысловичи действительно объединяла помимо простого соседства земель, еще и общая политическая позиция. Можно назвать это кланом или даже грубо группировкой, что в принципе не так уж сильно разнится с названием. В 13 веке главной политической силой была военная, и люди стремились объединяться в группы, чтобы вес их слов был сильнее. Защита собственных земель, конечно, тоже повод для увеличения дружины, но больше, чем требовал князь с выданной земли, выставлять смысла особо не было. В большие походы все равно набиралось еще и ополчение. А вот при дворе князя, или между собой, особенно если собеседники оказывались из разных кланов, вот тут размеры личной гвардии имели прямое соотношение. «Весть же я тебе вез, Яков Прокшинич, тати опять по землям гулять стали, молва доносит, что и на наши земли зайти могут, опять, ни одного года роздыху», шумно выдохнул боярин, хотя нисколько не удивился. В принципе он и сам был бы не против сходить в чужие земли за добычей, особенно теперь, когда его дружина подросла и нужно больше средств тратить на ее содержание, но приглашения от новгородского князя пока не было, да и не предвиделось. Это место по-прежнему занимал ребенок, которому только-только исполнилось 6 лет, а другого повода пока что не нашлось. А вот этот и развернулся. И правда не узнать место, а всего лишь год прошел. Не очень часто в последнее время им доводилось поработать вместе или даже просто встретиться, дальних работ в деревне значительно прибавилось, а возвращение сильно уставшим и затемно не сильно способствуют к организации посиделок. Но сейчас, в связи с кучей новой строительной работы, их собрали в одну группу. «Ты когда уже перестанешь метаться от работы к работе, что по душе, то больше, все никак не выберешь». Во время небольшого перерыва незваный заяц сидели на телеге и болтали ногами, ожидая возвращения дядьки. Скучно у них как-то, вначале интересно, а потом одно и то же. Как только они трое решили уже окончательно перебираться в Боротно, их стали направлять к разным мастерам во временные подмастерья, и опыту немного набраться, и помощь в работе, а если повезет, то может быть и обнаружить в них таланты к определенным делам. Если Незван быстро пришелся по душе и остался у кузнеца, а гусь понял, что в ученики уже в силу возраста не годится, то заяц бегал от мастера к мастеру по совершенно другой причине. Слишком быстро он осваивал все, чему его старались обучить, и так же быстро ему переставало это нравиться, и работа начиналась через пень-колоду. «И чего тебе у Радогора не понравилось? Он тебя так хвалил. Тяжко там, мне у него меньше всего понравилось», — развел руками заяц, заприметив приближающуюся фигуру и спрыгивая с телеги. «Да и мне было поначалу тяжко, а сейчас уже и ничего, попривык. Зато какие вещи делать научился. Видел я те вещи, добрый инструмент для плотника дядька Радогар сделал. Я такие и не видел ни у кого. И в работе удобно и крепкие, он очень их нахваливал. Но мне у дядьки Млада больше понравилось. Чего ж ты у него и не остался?» Незван тоже заприметил приближающегося дядьку и спрыгнул с телеги. «Раз возвращается, значит и перерыв подошел к концу. Сейчас втроем выгрузит очередное бревно и отправится за следующими. Их группу в этот раз направили на перевозку строительного материала для строительства водяного колеса на реке, а точнее пока только для своеобразной запруды, для сужения русла и увеличения напора воды. Дело-то не хитрое, мне больше всего у него понравилось, но делать одни телеги совсем скукотища. Вот эту, например, я сделал почти полностью, он только собирал ее и чуть-чуть подправил. Заяц постучал по новенькой крепкой тележке, которая им досталась для сегодняшних работ. К слову сказать, старых телег и вовсе уже не осталось. Слишком они уж пришли в негодность от постоянного использования, и их просто разобрали и сожгли, а на замену пришли новые, выпускаемые достаточно шустро подмастерьями плотника. Их и ремонтировать было проще, за счет однообразия и выглядели намного более презентабельно. Казалось, что даже лошадям с ними работать нравится больше и тащит их усерднее, но это только предположение. Чего расселись, то я вас там жду, а они тут лясы точат. Наехал подошедший гусь. Дядька, да как мы его вдвоем, то тяжело и больно, оправдался заяц. Обычно они втроем грузили и разгружали бревна, особенно, когда попадались такие большие экземпляры. Работенка была совсем непростой, потому что на это дело шло дерево, можно сказать, прямо из-под пил и лесорубов, а не хоть сколько-то просушенное. Вдвоем такую бандуру можно было разве что скатить спокойно, но борта телег не открывались. Ждал нас, а я думал, эта купава тебя задержала, лукаво добавил Незван. Цыц, поговори мне тут еще, берись давай, там уже с десяток новых деревьев нам приготовили, и вам работенки набралось, не очень уж строго ответил на подкол гусь. И правда, задержался дядька именно из-за купавы, которая принесла лесорубам обед, а он снова решил испытать судьбу, и судя по настроению, в этот раз вышло относительно неплохо. Женщина старательно избегала чрезмерного мужского внимания и общения, так что в основном гусь получал отворот-поворот, но иногда под хороший настрой могла и немного поболтать, рассказать последние новости и сплетни. Похоже, сегодня как раз такой день и случился. Как они их ставить-то будут, дядька? Тяжеленные же, спросил запыхавшийся заяц. Да не такие хлюпики, как вы, строить будут, справиться. Да и подсохнет немного к тому времени. До этой работы не скоро еще руки дойдут. Мне Лучезар сказывал, что к концу лета и начать токмо сподобится. А зачем тогда мы сейчас возим? Пусть бы там подсохло, нам возить легче стало бы. Хм, надо, значит, так. Может, и раньше начать захотят, а тут уже подготовлено все будет. У тебя вот, заяц, не спросили. Ты же со строителями работал, знать должен, как часто у них планы меняются. Тимофей наш непоседливый, вот прям как ты, и тут надо и там, и везде по чуть-чуть. Загрузившись в освободившуюся телегу, работяги отправились обратно, и путь был не очень близкий. Деревья возились с места, где поставили печи для плавки руды, и сейчас постепенно расширяли территорию. Сначала хотели весь поваленный лес оставлять там, чтобы потом его сжигать, но потом передумали. Лесорубов было не очень много, а заготавливать строительный материал необходимо постоянно, так что они обрубали ветки, отпиливали макушки, оставляя это все у печей, а оставшиеся бревна потихоньку свозили в деревню. «Дядька, а мне Радогар сказывал, что мы железо-то больше не покупаем, свое только пользуем». «Правду говорил, да кто их знает, печи-то большие поставили, но дымят нечасто, пробуют по-разному, то так, то сяк, как лучше выйдет». Тихо ответил гусь и улегся на спину, но быстро снова привел себя в сидячее положение. Сильно уж трясло, и биться головой о доски совсем не хотелось. А мне Радогар жаловался, что дурное железо там выходит, только совсем малая доля доброго получается. Он там потом сам с ним еще что-то делает, обещал и меня обучить скоро, вставил Незван, выполняющий роль возницы. Большая печь, почти доменная по своему устройству, в принципе справлялась со своей задачей, выдавая приличные порции чугуна, но вот дальнейший его передел в сталь пока не совсем удавался. То ли не хватало температуры, то ли что-то неправильно Тимофей помнил из своих книжек, а может быть, главной причиной было и то, что книжки эти были все художественной литературой. Принцип там был описан, но конкретных действий было немного. Печь для пудлингования была закончена совсем недавно, и первая попытка состоялась всего неделю назад, особо путного, правда, не вышло. С тех пор ее разжигали еще два раза, но нужного результата не добились, и теперь Тимофей ломал голову, Что же они делают не так? Сейчас доедем, да сам посмотришь. Там Тимофей с Радогором снова пробовать решили. Может и выйдет чего. Я таких штук и не видел никогда. Где б ты их увидел то, дядька? Хихикнул Заяц. Вот ты. Я и запамятовал уже, какой ты говорливый. Поморщился гусь. Я в твои годы уже с дедами твоими в походы ходил. Много земель разных повидал. А ты вот так и сидишь на одном месте. Мне и так хорошо. Ответил неунывающий парень и указал рукой на приближающийся сталелитейный завод. Будущий, конечно, когда заработает нормально. А там работа кипела, в прямом смысле этого слова. Двое мужиков по очереди орудовали толстыми железными прутами внутри, перемешивая размягчившийся металл. Когда этот лом нагревался, его тут же закидывали в стоящую рядом бочку с водой, от которой немедленно в воздух поднимался клуб густого белого пара. Минута на перерыв. Новый прут брался в руки и работник шел подменять своего напарника. Когда они подъезжали, то процесс уже подходил к своему завершению. Небольшой кусок тестообразного металла вытащили из печи, переложили его на заготовленную подставку и Радогар с Игнатом принялись по очереди колотить по нему молотами. Рабочие же периодически поворачивали заготовку разными сторонами. Затем ее засунули назад в печь и через пару минут вытащили, продолжив работать ударным инструментом. А зачем они ее назад в печь пихали? Тебе лучше знать, ты же подмастерье у кузнеца. Уже, наверное, с полчаса они стояли и наблюдали за процессом, но никто ничего им не сказал, лесорубам тоже было интересно, а начальство было занято куда более важными делами. Очередная попытка, которая, возможно, должна была принести чуть меньше десятка килограмм необходимого металла, занимала все внимание. Минут через пять жутко вспотевшие и уставшие работники на заплетающихся ногах направились к ручью освежиться, а следом за ними потянулся и Игнат. Около заготовки остался только Тимофей с Радогаром, пристально всматриваясь в получившийся кусок остывающего металла. «Ты это, Тимофей Прокопыч, устало начал кузнец. Если все-таки выйдет доброе железо, то дело хорошее. Так много за один раз получаться будет, очень много металла сделать сможем. Но и не просто все. Мужики, если и смогут сегодня еще разок работу сделать, то на третий точно уже сил не останется. Тут сноровка нужна, со временем и наберутся сноровки. Ты же тоже не сразу таким силачом стал, верно? Подметил Тимофей, продолжая разглядывать заготовку. Причем что именно он в ней хотел увидеть, совсем непонятно. Металлургом он не был и как выглядит правильно выделанная сталь в момент остывания точно не знал. Скорее он пытался максимально запомнить, что получилось, а затем сравнить это со следующей попыткой. Когда попробуешь в деле новый материал, да завтра я пробую поутру, чего затягивать, мне и самому интересно выйдет или нет. Через три дня будет готово колесо, ты закончил с молотами, сделано все давно уже. Хорошо придумал, если справится вода, то легче будет. Изначально задуманное только под меха водяное колесо было решено применить еще и к своеобразному кузнечному молоту, чтобы как получится, но облегчить труд. Колесо должно было приводить в движение вал с закрепленным на нем своеобразным штырем, который при повороте цеплялся за столб специально вырезанной формы, приподнимая его, а когда вал проворачивался, то штырь слетал и столб падал вниз, то есть своеобразная толкушка. Сила удара там была, конечно, меньше, чем мог выдавать молотом человек, но для этого внизу собирались закрепить металлические пластины для увеличения веса и силы удара. Пока непонятно какое количество, потому что ручей был слабоват для большого водяного колеса. Если все получится, как задумывалось, то как минимум часть работы молотобойцев будет автоматизирована, нужно будет только переворачивать заготовку, да возможно на один раз больше ее засунуть в печь, когда начнет остывать. Еще одной проблемой пока было то, что удары эти у столба были не совсем в одно и то же место, но в любом случае последний заход должен был осуществляться человеком. Такой столб по предварительной проверке наносил до 15-20 ударов в минуту, а если будет работать один, то можно будет собрать и второй, чтобы использовать всю силу колеса. Половина вращения поднимает один столб, а когда он отцепляется, то уже тянет второй. И вот возможность обработки одновременно двух заготовок должна была ощутимо помочь. По этому же принципу будут сделаны такие же толкушки-мешалки для производства бумаги, где сейчас перемешивали массу вручную, а когда поставят ветряк, то просто будут закидывать в емкости и оставлять, пока сила природы сама не справится. Надо было у реки ставить печь. Там колесо побольше можно сделать, молот тяжелее выйдет», — вовремя подсказал Радогар. «Знал бы я, как это делается, сразу бы все правильно и сделали», — огрызнулся Тимофей. «Когда работать как надо начнет, там и будем думать. Поставим еще одну на реке, уже учитывая все свои ошибки. Еще даже не факт, что на ней получится мощнее колесо. Тогда можно возле ветряной мельницы сделать, она все равно без дела простаивает», — заметил вернувшийся Игнат. «С конца прошлого года ветряная мельница и действительно почти не работала, перемолов за пару недель привезенное купцом зерно и все. Тимофей уже думал над тем, чтобы скинуть цену на помол для боярина, но пока что медлил. Разок сбавишь стоимость, потом не согласится на старую, а молотить без особой выгоды желания совсем не было, разве что в крайнем случае, ну или по настойчивому требованию высшего начальства. Игнат, мужиков на заготовку руды направь на пару дней», — закончилась вся глава 28. Выходя из барака, Прокоп облегченно вздохнул. Любим шел на поправку и уже довольно бодро разговаривал. Никакой больницы или дома лекаря в деревне не было, как и самого лекаря, так что лечился пострадавший в своей небольшой комнатке под присмотром Людмилы. В целом, самой серьезной травмой оказалась ссадина на голове, от которой он и потерял сознание в загоревшемся доме, но о причинах ее получения, к сожалению, единственный свидетель сказать ничего не смог, как и в целом про последние несколько дней до происшествия. Пожар, к счастью, обошелся только потерей мыловарни и части полуготового товара и ингредиентов, но в целом ничего особо страшного. Варку мыла временно приостановили, либо до выздоровления Любима, либо, в крайнем случае, до конца строительства нового помещения. Было решено, что если мастер оклемается раньше этого срока, то продолжать свое дело можно временно и в бараке, все равно там печь используется только для отопления, а погода пока что была не слишком жаркой. Но всегда есть и другие печи, например, на производстве бумаги они топились в любом случае, и от временного пользования мыловаром ничего страшного не произойдет. «Деда Прокоп, там тебя дядька Радогар кличет», — крикнул прибежавший Збыня. «Скажи, подойду скоро. Опять чего выпросить хочет, небось? Всем от меня что-то надо, сами бы взяли, да нашли», — проворчал он. Малец лишь пожал плечами и быстро удалился в обратном направлении, передавать ответ. А сам Прокоп, не торопясь, пошел в столовую. Было бы что срочное, так и сам кузнец пожаловал, а так можно и пообедать сначала, все-таки он не мальчик, да и другие дела есть. Например, нужно обязательно проверять качество приготовленной пищи, и совсем не важно, что никаких нареканий до сегодняшнего дня не было. Если не держать руку на пульсе, то всякое может случиться. «Ждана, вы подготовили избу боярскую?» — спросил Прокоп, придирчиво рассматривая густой темно-красный борщ в своей тарелке. Купава сказывала: «Готово все». «А что там с печами, сладилось дело?» — спросила любопытная повариха. «Как вернуться, так и узнаем», — проворчал он. «А чего жидкий такой?» «Так и свекла закончилась, последнюю сейчас сготовили». «Значит, мы теперь и железо будем в город продавать?» Повариха явно хотела узнать не только последние новости, но и ближайшие планы. Хотя ее бы воля, то и про самые дальние все выспросила. «Может и будем, но нам и самим много надобно. А я слышала, что серебра у нас мало совсем осталось, не хватает, вот вы и торопитесь». «Это то, кто тебе сказал?» — удивленно и слегка подозрительно спросил старик. «Так слухи по деревне разные ходят. Услышала где-то, вот и забеспокоилась». «Деда Прокоп!» — снова раздался крик Збыни. «Да иду я! Чего там такого срочного?» — возмутился старик. «Поесть не дадут спокойно. Там боярин Яков Прокшинич с гостем подъезжают. Уже, наверное, заехали в деревню. И чего ты так медленно двигаешься тогда? Ждана, давай быстрее угощение. Не видишь, что ли, боярин ждет?» Тимофея новость о приезде Якова Прокшинича застала намного позже. Он решил посмотреть на одно из подготовленных полей, которое ему показал твердята еще зимой. Теперь оно было расширено по периметру, а ветки и деревья лежали по всей его площади. Осталось совсем немного, через несколько месяцев, когда древесина еще немного подсохнет, его нужно было поджечь, а возможно и не один раз, потому что толстые деревья скорее всего не прогорят так просто. Сложного в этом ничего не было. Первый огонь сжигал в основном ветки и листву, а также прожигал саму землю на небольшую глубину. На следующий день или через день нужно было туда вернуться, стащить большие куски в кучи и снова запалить, дожигая уже до конца. Наверное, весело будут смотреться люди, на чью долю выпадет работенка. Мало того, что там и так сажи полно окажется, так еще и таскать придется, считай, угли. Быстрее вернуться в деревню не вышло, так что Тимофей попал уже к вечернему пиру и сразу за стол. В этот раз его пригласили в обязательном порядке, но правда усадили за самый дальний стол вместе с Игнатом и почему-то Радогором. Может быть, таким образом боярин решил показать своему соседу, что заботится о его бывшем человеке, или тут была совсем другая мотивация, размышлял Тимофей, поедая вкусное запеченное мясо. В этот раз под нож пошла последняя оставшаяся корова, а значит, из рогатого скота остался только молодой теленок. Но в этот раз сильного расстройства не было, конечно, не очень приятно, но через несколько недель к ним должны были пригнать сразу пятерых буренок. Надеюсь, он за этот год еще 5 раз не приедет. Столов оказалось всего 3. За первым, самым большим, но и самым свободным сидели оба боярина, Лютомир и Прокоп. За вторым напополам рассадили дружинников обоих бояр, а за третьим уже остатки воинов, кроме тех, кто нес дежурство и собственно Тимофей с Игнатом. Тосты поднимались один за другим, еда уничтожалась со страшной скоростью, а парень лишь удивлялся, откуда тут взялось столько алкоголя. Это от боярина Алексея Сбысловича подарок. Правильно понял его мысли Игнат. Они его в бурдюках везли. Говорят, на продажу собирались отдать, но раз такой пир, то не смогли удержаться. Крепкое какое. Поморщился парень. За все свое пребывание в этом времени он только разок попробовал пиво местного приготовления, и вкус ему не слишком уж понравился. Возможно, дело просто в привычке тела, ведь мало кому оно в первый раз действительно нравится, это уже потом учишься разбираться во вкусе. Но по крайней мере оно было слабеньким, а здесь явно было крепленое. «Пойду на улицу выйду», – пробормотал парень, испытывая приличное головокружение, и под веселый свист дружинников, шатающейся походкой направился к выходу. На улице тоже было не совсем тихо, несмотря на поздний час. Еда на столы по-прежнему продолжала готовиться и постепенно заноситься в столовую, где этот пир и организовали. Большего помещения не нашлось, да и не особо искали. Как и в прошлый раз, официантами выступали только лица мужского пола, чтобы не было каких-то пьяных случайностей, а женщины сидели только на кухне. «Ты в порядке?» К удивлению Тимофея к нему подошел Лютомир, десятник боярина. «Чего это он? Ладно бы еще Игнат или на худой случай Прокоп вышли бы. Не пил раньше такое крепкое пиво. Тяжко», — тихо ответил парень, подмечая, что десятник тоже передвигается не совсем по прямой траектории. «Это да, добрый напиток, забористый», — с удовлетворением отметил воин. «Ничего, сейчас спать ляжешь и отойдешь». «Ага, лягу, а на утро мне будет еще хуже. Хотя, помню свои первые гулянки, особого похмелья то и правда не было, организм совсем отлично справлялся за ночь». Вернувшись назад в помещение, парень замер, не зная, как поступить. Сначала он хотел зайти, извиниться, что уже перебрал, и откланяться на боковую, но уже там задумался. «А чего мне их отвлекать? Я-то тут кто такой, чтобы к боярскому столу шастать? Напился, так тихо свалить надо было, и все, кто бы мне что сказал, или надо подойти? Черт, кто знает этот их средневековый этикет? Может, ушел уже кто?» Тимофей принялся рассматривать столы и пирующих людей. Почти все были на своих местах, весело общаясь друг с другом и по-прежнему поднимая один тост за другим, как будто соревновались, кто кого перепьет. А может быть, и действительно старались таким образом показать свою силу и удаль. Но вот гости в этом соревновании однозначно проигрывали, причем практически в несколько раз, осушая свои емкости до дна только на тосты бояр, а в остальных случаях предпочитая сделать лишь небольшой глоток. Несколько из них уже вообще удалились отсыпаться, сославшись на дорожную усталость. «Разве на таких пирах воины не пьют, пока не отрубится или не кончится алкоха?» — недоуменно подумал парень и глянул на бояр. Там ситуация была примерно такая же. Хотя Яков Прокшинич еще и держался, но было видно, залил он в себя уже очень прилично. А особенно его радовало подкалывать соседа, когда тот ставил на стол недопитую чарку, ссылаясь на то, что уже не лезет и делает он эти небольшие глотки уже совсем через силу и только в знак уважения доброго хозяина застолья. «Во боярин, пить вообще не умеет, а вроде как средневековый воин. Да он всю дружину же должен уметь перепить, а тут даже до середины застолья не дожил. Закусывать нормально надо». Хотя сам то, очередная группа пирующих подалась на выход, и вновь это оказались только приехавшие гости. Хотя нет, вот и один из новичков Якова Прокшинича тоже сдался и отправился на боковую. «Надо мужикам сказать, пусть их всех провожают на свои спальные места, а то завалится еще к кому в гости. Но слабоваты они, конечно, слабоваты, а по ним вообще не скажешь. Выйдя на улицу, Тимофей направился на кухню, благо тут было всего несколько шагов, и заметил, как недавно вышедшая группа дружинников направилась к одному из постов охраны. Надо хоть его предупредить, чтобы он проводил этих гуляк, подумал парень и направился следом. Цель похода очень быстро всплыла на поверхность. Эти нетрезвые и безответственные вояки решили угостить своего коллегу, чтобы тому было не слишком обидно пропускать пир. Причем когда добросовестный постовой упорно отказывался, то его коллеги лишь усиливали напор, а когда все-таки согласился, то оставили ему весь бурдюк и сразу же направились к другому посту. Совсем оборзели, и мне то не сделать ничего. Кто из них меня послушает? Может, Лютомира позвать? Не нравится мне это. Радимил, позови Игната, пожалуйста. Обратился Тимофей к мужу Жданы, помогающему ей с обслуживанием пира. К счастью, ждать пришлось недолго, и порядком окосевший богатырь предстал перед ним во всей красе. «Мда, с тебя уже толку точно не будет», — махнул парень на него и снова вернулся к Радимилу, а удивленный, но не расстроенный, Игнат нетвердой походкой направился обратно. «Радимил, отправь всех детей и женщин на ночь к землянке». «Чего это, Тимофей? Нормально же все, пир как пир, сейчас еще покричат, да спать завалится. Мы потом кого сможем разведем по домам, обязательно разведете, но сначала я хочу, чтобы в деревне остались только мужчины». «Ничего, если я это зря беспокоюсь, то поутру сходишь и приведешь обратно. Давай сделаем, как я говорю в этот раз. Если окажусь неправ, то извинюсь и сразу начнем строить тебе новый склад. Договорились?» «Минька где?» «Тут я», — ответил паренек, также поставленный на сегодняшний вечер в обслугу пирующих. «Зайдешь ко мне в дом, по левую руку лавка стоит, под ней самострелы тканью и шкурой прикрытые. Возьми их и раздай всем нашим». «Нашим, понял, чтобы никто другой не видел, ни дружина нашего боярина, ни гости. Вообще, чтобы кроме тебя и тех, кому ты их несешь, никто не видел и не знал. Ночевать будете с ними на крышах. Как залезете, укройтесь и сразу спать ложитесь, и чтобы ни звуку до утра». «Нет, стой, ты, Бавай и еще трое, чтобы глаз не смыкали, а остальным спать. И даже если что-то случится, то ни в коем случае не стрелять без моей команды». Запомнил, с каждой минутой, что Тимофей раздавал команды, в душе становилось все тревожнее. Второй боярский пир в деревне, и снова вся охрана полностью недееспособна, даже дежурных сейчас напоит. Совсем они о безопасности не парятся, вояки чертовы. Ругнулся в мыслях Тимофей и отправился к себе. Утро пришлось все-таки встречать на крыше своего дома с арбалетом в руках. Уснуть так и не вышло, поэтому он и направился тоже бдить. Однако там сон сморил парня практически моментально. Денек был все-таки очень долгий, а еще и вечерний пир. Разбудил Тимофея громкий звук, практически под носом. Не разобравшись, что это такое, он затаился и продолжил вслушиваться, пытаясь понять происходящее, не показываясь никому на глаза. Похожий на удар молотом по дереву звук повторился уже чуть дальше с одной стороны и еще через несколько секунд с другой. Проспал-таки. Одну минуту под ним раздавались звуки переворачиваемой мебели, а затем незваный гость покинул помещение. Тимофей очень осторожно и в то же время очень быстро приподнял голову и тут же снова припал к крыше. Разглядеть удалось немногое. В трех десятках шагов от него, возле дома Прокопа, стояли три запряженных телеги, к которым было привязано несколько человек. Еще несколько человек в них лежали связанными. Кто их схватил, узнать так и не удалось. Видимо, они как раз сейчас обходили все дома и искали оставшихся. Ну и где эта хваленая охрана, когда она нужна? Ответ нашелся уже через пару минут. Со стороны столовой раздались звуки короткой битвы, а затем на улицу вывели двоих раненых связанных дружинников, и еще одного волокли за руку. Двигаться тот, видимо, совсем не мог, а возможно уже никогда и не сможет. «Боярин, просыпайся», — заколошматил в дверь Прокопа, похоже, один из напавших. Точно, он же в доме Прокопа должен был ночевать, а дружок его в пустом доме. Черт, сейчас и этого повяжут, сколько их хоть. Приподняв еще раз голову совсем на миг, он еще быстрее, чем до этого, юркнул обратно, узнав стучащего. Это был один из новиков Якова Прокшенича, присланный на обучение ратному делу. Трындец, они же знают все, где тут что находится, где землянка и склад с товаром, кто где живет и сколько людей быть должно, гады. Тем временем перед домом становилось все теснее, людей прибавлялось. Это приводили новых пленников и привязывали их к телегам или складывали бессознательные тела внутрь. Больше Тимофей старался не высовываться, никакого плана в голове не созрело, а связываться с непонятным количеством противников, одетых в доспехи, это не то же самое, что отстреливать практически бездоспешных и неопытных разбойников. Эти, конечно, тоже мастерством на тренировках не блистали, но защищены были хорошо, с 30-40 шагов можно и не пробить. По ногам надо стрелять или в шею. Ага, так они и будут стоять на месте, пока прицелишься. Это же не конные, которые пусть и быстро передвигаются, но только туда, куда лошадь повернет. Голосов становилось все больше и теперь было совсем непонятно, сколько же нападавших. Не меньше десятка это точно, иначе не посмели бы нападать даже на таких алкашей, наверняка раза в два или три больше. О, похоже, боярин наконец-то очнулся, ну ты и бухать, пушкой не поднимешь, тут уже всю твою деревню под нож пустили, а ты все подушку давишь, защитник земель хренов. Судя по звукам, боярин даже попытался оказать какое-то сопротивление, но не слишком серьезное. Вскоре он затих, а короткий взгляд, брошенный в ту сторону, сообщил о том, что его повалили и связывают руки. Живой пока, пень старый. Делать что, мои-то все на месте. Тимофей принялся изучать крыши соседних домов и почти везде, где должны находиться стрелки, увидел ошалелые и вопросительные взгляды. Надеюсь, на крышу они не залезут, а то сразу всех спалят. Показав рукой, чтобы все пока притихли, Тимофей медленно и как мог осторожно отполз к противоположному от разворачивающихся событий краю крыши и попытался осмотреть, что же происходит там. К своей радости он почти никого не увидел, но к своему удивлению разглядел Бушу, притаившегося около дровяной поленницы. «Что ты там, дурень, делаешь? Какого вообще с крыши слез? Да просыпайся ты, боярин!» Вновь раздался голос, но уже ближе к дому парня. Видимо, его сюда подтащили. «Что ж ты, Иуда, сотворить решил?» Хриплый голос Якова Прокшинича ощутимо подрагивал. Видимо, ему не только хорошо досталось, но и последствия вчерашнего веселья не давали о себе забыть. «Забираю свое!» Раздался уже другой голос, но тоже вполне узнаваемый баритон Алексея Збысловича. «Почто на брата руку поднял? Какие же вы мне братья, когда в трудную минуту и руки никто не подал? Только говорите умеете, а как до дела дошло, то и ни при чем все оказались. Попросил бы помощи, я б не отказал». Яков Прокшинич закашлялся, как будто после своей фразы получил приличный удар под дых. «У тебя, да ты сам должен был первым предложить, когда я упредил тебя про Татья и помощь свою оказал, но ты все себе загробастал, а остальные даже слушать не стали, долговые расписки потребовали, да товары с работы им подавай, и что теперь, убьешь побратима своего, а жить как станешь, не будет тебе после таких злодеяний житья на этой земле, на этой не будет, а на другой будет». Тимофей внимательно вслушивался в разговор, хотя это особо и не требовалось, он велся на весьма повышенных тонах, а вот внизу изменения были. Буша постепенно пробирался к краю его дома и если будет двигаться дальше, то станет видим для напавших, а это было совсем нежелательно. Напасть сейчас, боярин стоит открытый, пусть и в доспехе, но попасть реально. Один или два выстрела точно успеем сделать, пока к нам поднимутся. Жаль, что кроме ножей у стрелков ничего больше нет, если залезут, то кранты. Буша очень тихим шепотом позвал парня Тимофей, но тот моментально повернул голову. Видимо, прислушивался к каждому шороху. «Когда мы начнем стрелять, выжди момент и беги в сторону дружинников. Режь веревки. Всем, не думай о том, чтобы стрелять, тебе нужно освободить всех связанных. Потом убегай в сторону и только если за тобой никто не пойдет, тогда стреляй. Не дерись сам, убегай». Убежать у легкого парня шанс был практически стопроцентный. Все нападавшие, кого видел Тимофей, были одеты в кольчуги, а это минимум лишний десяток килограмм груза, так и оружие явно побольше весит, чем самострел или хотя бы так же. Надо, чтобы они отвлеклись в другую сторону. Если выстрелю я, то побегут к моему дому и увидят Бушу. «Крысеныш твой молодец», — продолжал петь соловьем Алексей Збыслович. «Баб и детей увел, а тебя тут бросил. Но ничего, мои люди знают, где схрон ваш, Ирод». Раздался громкий крик Игната, которого тоже повязали. «Заткните его. Или ты думал, что пара стрелков на крышах вас спасут? Так мы их еще ночью взяли. Храпят громче тебя, пока еще боярин Яков Прокшинич. Как и стража твоя налокалась вдрызг. Я тебе заплачу. У меня в тереме схрон есть. Отдам его», — еле слышно предложил боярин без особой уверенности в голосе. «Не переживай. Он тоже мой. И деревни твоей тоже больше нет. Ты же не думал, что у меня всего полтора десятка верных людей? Уже завтра мы соединимся в Березе и исчезнем вместе с твоими людьми и добром. Добрый куш за твоих мастеров предложили, аж сам удивился, но и правда способные, как посмотрю. Начинать надо уже, а то сейчас закончит разговор и разговаривать и каюк боярину. Черт, как же они нашли стрелков. Хорошо хоть ночью их вязали, видимо в темноте не разглядели остальных. Тимофей опять приподнял голову, встретился взглядами с затаившимся отрядом арбалетчиков и руками изобразил выстрел. Кричать было нельзя, надеюсь поймут. Черт, и почему я не додумался придумать беззвучных команды. Стратег фигов. Тем не менее уже через десяток секунд раздались тихие щелчки спущенной тетивы, первые болты улетели в нападающих и видимо даже поразили несколько целей. Крыши. Завопил один из бывших дружинников Якова Прокшинича и с мечом наперевес бросился к ближайшему дому, с засевшим стрелком. Через несколько секунд и остальные, кто был в зоне выстрела, разрядили свои самострелы и теперь спешно поднялись на ноги, чтобы быстрее взвести их обратно. К сожалению, никаких признаков новых попаданий слышно не было. Да и понятно, противник уже не стоял на месте, а начал разбегаться в укрытие. Буша быстро выглянул из-за угла и сразу ломанулся к дому Прокопа, огибая тот с противоположной стороны. Несколько секунд и он снова становится невидим для врага, а до телег остается не больше десятка метров. Ну и мне тогда пора начинать. Взводить самострел в лежачем положении оказалось не так-то просто, но возможно, так что уже скоро первый болт полетел в притаившегося бойца, засевшего за бочкой с водой. К сожалению, вреда он причинить не смог, чиркнув по боку кольчуги, он лишь привлек внимание к самому Тимофею, спешно взводящему тетиву для нового выстрела. Боец практически сразу метнулся к его дому и, найдя приставленную лестницу, начал карабкаться. Лестница. Он забыл убрать приставную лестницу от стены, и именно по ней сейчас взбирался противник. Парень резко дернулся к ней и изо всех сил начал толкать, но внизу уже был противник, который не захотел мириться с таким положением дела и, махнув мечом, оставил на руке Тимофея приличный порез. Подхватив самострел, он быстро прицелился и выстрелил почти в упор в незащищенную шею противника. Спускаться вниз было нельзя, поэтому лестница упала в сторону, а Тимофей вновь начал свои попытки поразить противников из арбалета. Буша тем временем вовсю орудовал ножом, освобождая пленников, среди которых было и несколько дружинников Якова Прокшинича с Лютомиром во главе. Выглядел он, правда, не слишком опасным противником в таком состоянии, явно не сдался просто так и перед пленом успел получить неприятную рану в руку, не говоря про сильно помятый внешний вид. Но тем не менее, получив свободу, он сразу присоединился к Буше. Развязывать узлы одной рукой то еще занятие, особенно, когда они завязаны на совесть, так что, заметив первого приближающегося неприятеля, десятник тут же рванулся к нему и, несмотря на свои повреждения, очень быстро завладел его оружием. Пригнувшись к земле от пролетевшего рядом арбалетного болта, он практически моментально вычислил позицию Тимофея и повернулся к паре новых приближающихся бойцов, которым этот выстрел и полагался. Один из них получил рану в ногу, но не остановился, а хромал следом за своим подельником. Освобожденные мужики разбегались в разные стороны, хватали палки, кирпичи, камни и пытались оказать хоть какое-то сопротивление. Естественно, не все, несколько человек сразу же побежали в сторону леса, но кто их может винить, воинами они явно не были и ни на что подобное не претендовали. А вот, к примеру, Радогар с такой силой нанес удар палкой по голове своего противника, что он моментально перестал подавать признаки жизни, а само оружие разлетелось на части. Освобожденный боярин отобрал меч у кузнеца и бросился в ту сторону, куда удалился Алексей Избыслович. А Тимофей решил все-таки слезть с своего укрытия и последовать за Лютомиром. За спиной такого воина было явно безопаснее, да и помочь он мог хотя бы одним выстрелом, даже если поранит, то уже проще будет. Игнат молча присоединился к этому небольшому отряду, вооружившись мечом одного из поверженных десятником противников. Осторожно пробираясь вперед, Тимофей был вынужден отстать, чтобы наспех перевязать истекающего кровью Радимила, привалившегося к стене столовой. Видимо, он был один из тех, кого повязали еще ночью, потому что стрелки должны были покинуть свои позиции только в самом крайнем случае, и если до них еще не добрались, то они находятся на крышах. Сколько их знаешь? Все новики нашего боярина и десяток дружинников. тихо прошептал пострадавший. «Заслал, значит, давно уже готовился гаденыш. 23 человека, а у нас меньше десятка деревенских стрелков и меньше десятка дружинников». Лютомир с Игнатом уже скрылись где-то впереди, и Тимофей решил снова занять позицию повыше, но возле столовой лестниц быть не должно, только у кухни, а до нее придется пробежать по открытой местности с десяток метров. Вроде бы и недалеко, но если попасться на глаза даже одному врагу, можно и не успеть забраться, да и до сих пор непонятно, были ли у Алексея Збысловича лучники. По идее должны были быть, но есть небольшой шанс, что во время обыска домов они их оставили на лошадях, которые сейчас находились вместе с телегами позади, и чего я даже не глянул. Обратно что ли двигаться? Нет, если там и правда были луки и до них кто-то добрался, то мне конец. Выживу только если первый выстрелить успею. Уже забравшись на крышу кухни, Тимофей разглядел в 20 метрах пару трупов. Примерно в ту сторону направились Лютомир с Игнатом, а вот с левой стороны на вдвое большем расстоянии рубились на мечах бояре. Узнать их по яркой одежде одного и блестящей кольчуге второго было несложно. Яков Прокшинич яростно наступал на своего противника, нисколько не стесняясь его защищенности, и хорошо справлялся. По крайней мере на первый взгляд, Алексей Збыслович пятился шаг за шагом, сдавая позиции. Со стороны бараков в небо поднималась пара небольших струек дыма, но, к сожалению, не из печных дымоходов. Видимо, или грабители получили приказ после обыска поджигать здание, либо в ходе сражений что-то пошло не так. Все четыре барака находились рядом друг с другом, и если загорится даже один, но все остальные вспыхнут практически со стопроцентной вероятностью, если никто не будет следить за ними и тушить появляющиеся очаги. До остальных домов огонь добраться вряд ли сможет, слишком далеко, только если очень не повезет с порывами ветра. С крыш бараков торопливо спустились фигурки стрелков и бросились внутрь зданий в попытке затушить разгорающееся несчастье, а следом за ними туда же ворвалась и пара вооруженных мечами людей. С такого расстояния было не очень понятно, свои это на помощь пришли или чужаки. Хотя какие это чужаки, дюжина из нападающих провели здесь уже почти 3 месяца, а остальные были ближайшими соседями. Новых стычек больше видно не было, только бояре по-прежнему размахивали мечами, но теперь уже далеко не так усердно и быстро. Кроме того, ситуация изменилась в другую сторону. Теперь отступал уже Яков Прокшинич, причем очень неуверенно и подволакивая левую ногу. Тут 40-50 метров, недалеко, успокойся, отдышись, главное в своего не попасть. Черт, ну куда ты грохнулся, хотя так даже проще, целимся. Алексей Збыслович как раз очень удачно замер на месте, выговаривая своему оппоненту свое явно не слишком печатное мнение о его бойцовских навыках, но завершить поединок победой все-таки не смог. «Боярин, давай в следующий раз без гостей приезжай», — не смог удержаться от колкости Тимофей, перевязывая тому раны.